Все остальные Фри особо теплых чувств не вызывали. Слишком их было много, и слишком уж они любили хитрить, принимая остальных за дураков. Вот и сейчас старший из них, Джаред, не просто так озвучил такое пожелание. Надо полагать, что тот, кто отвезет девочку и передаст ее с рук на руки леди Кейтлин Старк, получит право что-либо потребовать. Неужели Фри думают, что умнее всех и лорд Болтон ничего не понимает? «Я принял решение, и всем найдется работа», — невозмутимо ответил старший Болтон. «Лорд Гловер, вы потеряли темнолесье. Надеюсь, с вашими родными ничего не случилось, и вы их сможете выкупить. Но для начала вы и лорд Талхард возьмете замок Дарри. Он сидит у нас костью в горле, а вы заодно выпустите пар. Сделаем», — решительно сказал лорд Робетт, а Талхард ограничился одним кивком. Роджер Рисвилл со своими людьми направится к городку лорда Харровея. «Разведайте обстановку, да и лишний припас нам не помешает». «С удовольствием», — кивнул молодой мужчина, и Рик улыбнулся кузену. «Сиру Джареду и его людям я приказываю пройтись по восточному берегу Божьего Ока. Думаю, там есть чем поживиться». «Как скажете, милорд». Фрей сморщился, как от кислого. «Но кто же отвезет леди Арью в Риверон? За ней нужен пригляд. Лорд Уолдер не простит мне, если что-то случится. Насколько я помню, в красных клинках есть ваш родич, сир Бинфри. Он и проследит за Арьей Старк, а в Риверон ее доставит мой сын». Старший Болтон позволил себе намек на улыбку. Он ее первый опознал, ему и доводить дело до конца. Красным клинкам как раз по силам такое. С ними отправится сир Виллис. «Благодарю», — толстяк кивнул. «Мне давно хотелось увидеться с братом и засвидетельствовать почтение королю Рабу. Когда нам выступать, отец?» — поинтересовался Рик. «Через 3 дня». Эти дни прошли быстро. Домерик читал, занимался с мечом и протазаном. А еще он много думал. Судя по его видениям, приближалось время важных событий. Вероятности множились, путались и переплетались. И все же большинство из них сводилось к тому, что на Черноводный король Станнис должен потерпеть поражение от союзных войск Простора и Утеса, а Роб Старк женится на какой-то девушке из западных земель. Он не мог увидеть имени его избранницы, просто понимал, что она из незнатного рода и принесет Робу больше проблем, чем пользы. И эта свадьба, а наивный Старк обязательно женится, станет началом его конца. Где-то впереди все четче проступала красная свадьба, невероятная по своей жестокости и цинизму событие, при котором Фри и Болтоны предали короля Робба и убили его в близнецах. Рик с ужасом смотрел на чудовищное видение. Оно заставляло его бледнеть и нервничать. Красная свадьба казалась чем-то нереальным, чем-то настолько жестоким, что не укладывалось в голове. Столько крови, боли, страданий, цинизма и подлости, собранных в одном месте, ему еще не доводилось наблюдать. А еще он знал, что оно несовместимо с его рыцарской честью и достоинством. Болтоны и так имели своеобразную репутацию, но свадьба закрепила бы ее на века вечные. Он видел, что после свадьбы отец получит немало пользы, но в конечном счете, все пойдет во вред Дредфорту. Да, его будут бояться, а еще начнут ненавидеть и мечтать отомстить. Руси Болтон получит власть, но построена она будет на слабом и ненадежном фундаменте из смертей, проклятия и жажды отмщения, и в будущем все выйдет боком. Правда, в тех видениях фигурировал бастард Рамси. Отец пошел на такое преступление по многим причинам. Одна из них заключалась в том, что у него отсутствовал законный наследник. Но сейчас он есть, и младший Болтон решил приложить все силы и повести дело так, чтобы избежать свадьбы. Стоит или нет, наконец-то рассказать о своих видениях отцу, или лучше продолжать хранить секрет. В одном и другом варианте имелись различные резоны. Отец обязательно уцепится за такую возможность. Тем более, можно будет рассказать про короля Робба и его свадьбу. А потом, когда видение подтвердится, отец начнет ему верить. Или не говорить. Пока и так вроде получается хорошо. И если Арья Старк сумеет благополучно добраться до Риверона, а он сам увидит короля Робба и потребует награду, то все пойдет очень правильно, по самой хорошей для Болтонов вероятности. «Решено, я буду молчать», — решил парень и отправился отдавать приказания своим людям. После захвата Харринхолла на 5-й день из замка ушли кровавые скоморохи. Северяне их не любили, и дело шло к конфликту. Несколько рыцарей сира Виллиса Мандерли, которые истово блюли честь, уже успели высказать квохарскому козлу и его садистам, что о них думают. Они помогли захватить Харринхолл, но уважение им это не добавило. Тогда все схватились за мечи, но дело удалось замять. Лорд Болтон отправил наемников за фуражом. Сейчас Козел и его бравые ребята приезжали в те же деревни, которые посещали раньше, служа ланнистерам. Ныне они отбирали обратно все золото, серебро, одежду и еду, что там оставались. Отряды Главера и Талхарта отправились на Дарри, внушительный и богатый замок, охраняющий тракт на Королевскую гавань. Там было чем поживиться. Роджер Рисвилл повел людей на город лорда Харровея. Фри ушли по восточному берегу Божьего Ока. Лорд Болтон отправил людей во все стороны, напоминая человека, который осторожно растопыривает пальцы и трогает все, что его окружает. Настал черед красных клинков выступать в Риверон. Тем более, вчера Ворон принес очередное известие. На сей раз оно оказалось добрым. Лорд Эдмар Талли нанес поражение войску ланнистеров у каменной мельницы и не дал перейти ему на другой берег Красного Зубца. После лорд Тейвин повел людей на юг, к истокам Черноводной. А это значило, что путь на Риверон стал практически полностью безопасным. Ханер Желтый Снег поднес рог к губам и издал долгий мощный звук. Красные клинки покидали Харринхолл. Магвар и его разведчики еще час назад выдвинулись вперед, осматривая местность. Лорд Болтон не поленился выйти из башни в сопровождении Уолтона, Хоккалокка, Роннила Стаута и Кайла Кандона. Он молча наблюдал за отъезжающими. Все необходимые указания Рик получил накануне вечером. Первыми двигался десяток одних из самых умелых бойцов. Гэл, Пластун, Благочестивый, Корни, Резкий, Даби, 6 футов, Бор, Векс, Красавчик и Бородач. Следом за ними малыш Том на внушительном кленовом древке держал их знамя. Красный клинок на фоне листа чердрева. Оно в точности повторяло личный герб Домерика. За малышом двигался сам Рик и сир Мандерли на огромном скакуне, который мог выдержать его вес. Между ними на небольшом, но выносливом пони сидела Риа Старк. Она выглядела как леди, хорошее платье, теплые сапожки и черный плащ с меховой оторочкой и капюшоном. Конек Азрика Лайтфута чуть ли не упирался мордой в хвост пони. Сразу за ней Руси Рисвилл перешучивался с Бинфрифрием и Торухином. Остальные офицеры, Нет Куница, Сигил и Эд Сноу отстали на полкорпуса. За ними находились прочие клинки, все 300. «Почему не радуешься, Арья?» — с улыбкой спросил сир Виллис. «Скоро ты обнимешь свою леди-мать и старшего брата. До этого еще надо дожить», — напомнила девочка. Домерик покосился на нее. Кажется, ее обуревали смешанные чувства. Несомненно, она радовалась тому, что ее наконец-то доставят в Риверон. Да и на солдат Рика она поглядывала с интересом. Такая компания ее полностью устраивала. Не обращая внимания на свое высокое происхождение, Арья легко знакомилась и заводила друзей среди незнатных людей. В отряде ее уже хорошо знали, иногда шутили и вообще привечали. Она успела несколько раз пообедать и поужинать с простыми воинами. Несмотря на прохладные отношения Дредфорта и Винтерфилла, к ней относились с симпатией. Наверное, на это влияло все то, что девчонке пришлось пережить после смерти собственного отца. Но нынче у Арьи имелся повод для недовольства. Она попросила, чтобы с ней отпустили ее друзей, поваренка пирожка и кузнеца Джиндри. Девчонка говорила, что они вместе прошли много миль и успели подружиться. Лорд Болтон вежливо ответил ей, что эти люди нужны в Харринхолле. Здесь и так не хватало слуг, тем более кузнецов. Все это могло бы так и остаться, не попадись Джиндри случайно на глаза. Когда Рик увидел его впервые, то ему потребовалось немало выдержки, чтобы не вскрикнуть. Жизнь продолжала преподносить сюрпризы. Джиндри выглядел точь-в-точь, как ныне погибший Ренли Баратион, такой же высокий, с черными волосами и ярко-голубыми глазами, правда более мускулистый и не такой статный. В Королевской гавани Болтон прекрасно запомнил и Ренли, и короля Роберта. И сомнений не было, Джиндри – королевский бастард. Ренли слишком молод для такого взрослого сына, а о похоти Роберта ходили легенды по всему Вестеросу. Он успел зачать множество детишек во всех семи королевствах. В той же долине жила его дочь Мия, за которой ухлестывал Редфорд. Королевский бастард мог быть никому не нужным, а мог и наоборот, выстрелить в самый неподходящий момент. Жизнь могла повернуться по-разному. Рик сказал отцу о бастарде, и тот принял решение оставить его в Харринхолле. Он мог еще пригодиться. Вместе с ним остался и пирожок. Но тот оказался обычным парнем, толстым, туповатым и трусливым. Арье они не сказали, что опознали ее дружка. И сейчас девочка искренне верила, что все дело в нехватке слуг, хотя и это не добавляло ей настроения. Разбитая дорога ложилась под копыта коней. Тут и там попадались поломанные телеги, вытоптанные или сгнившие поля, скелеты лошадей, кошек и собак, различный мусор, свежие могилы, непонятно кем и когда насыпанные, встречались и человеческие трупы. И все же, как только война чуть отступила, природа сразу же взялась за свое. Росла новая трава, к небу стремились юные деревца, появлялись дикие животные. Особенно донимали волки, их вой сопровождал отряд каждую ночь. Красные клинки добрались до реки и сейчас двигались вдоль Красного Зубца. Множество разрушенных и сожженных деревень навевали тоску. Встретился им и огромный дуб, на котором висело около десятка повешенных. Ветер тихо раскачивал и крутил тела, и тучи воронья взлетели с трупов с недовольным карканьем. Смрад стоял такой, что Рик ударил коня ногами, заставляя его отойти на несколько шагов. Арья смотрела на мертвецов совершенно спокойно. Никакого отвращения, страха или чего-то подобного. Лишь небольшое любопытство светилось в ее серых глазах. «Такое зрелище тебя не смущает?» – негромко спросил Рик. Он задумался о том, что успела пережить девочка, коль смерть ее больше не пугает. «Всего лишь мертвецы», – Старк пренебрежительно фыркнула. «Бояться нужно живых. Сразишься со мной на привале?» «Почему бы и нет?» – Рик пожал плечами. С определенного времени ему начало нравиться сходиться с девчонкой в учебных поединках. Она, юркая и жилистая, раньше порядочно голодала и сейчас еще не успела отъесться. Казалось, что ее можно соплей перешибить. Конечно, это было не так. Еще в Харренхолле они убедились, что она слеплена из доброго теста, какое и рыцарю впору. Тем не менее, она леди, и даже затупленным мечом махать с ней следовало крайне осторожно. Рик сомневался, что Кейтлин Старк понравятся синяки на теле дочери. Вдобавок, Арья считала своего бывшего учителя Сириафария лучшим мечником на свете, а свой стиль водного плесуна самым непобедимым. Рику поначалу приходилось делать вид, что эти схватки ему по душе, хотя уже в дороге, он и сам начал находить в них что-то необычное. Радостный смех Арьи, ее непритворная ярость и желание победить, помноженное на полное безразличие к синякам и ушибам, могли подкупить кого угодно. Он рассчитывал лучше узнать девчонку и завоевать ее доверие в расчете на будущее. Так и произошло. Но вместе с тем, он и сам стал испытывать к ней симпатию. «Кажись, это дело рук братства без знамен», — заметил Фрей, внимательно осматривая дерево и мертвецов. «Лорд Молния все никак не угомонится», — пробурчал сир Виллис, поправляя застежку на плаще. От его движения конь присел на задние ноги и возмущенно заржал. О братстве северяне знали. Когда-то еще живой десница короля лорд Старк отправил в речные земли отряд для поддержания мира и отражения нападений Григора Клигана. За минувшее время и король погиб, и его десница, а братство под предводительством лорда Берека, продолжало устанавливать в речных землях мир. Делало оно это самым простым способом, вырезало ланнистерские войска. Даже сейчас, несмотря на то, что лорд Тейвин увел свои силы далеко на юг, здесь хватало различных недобитков и дезертиров. А еще братство очищало землю от мародеров, преступников всех мастей и прочих мразей. Оно само решало, кто достоин жизни, а кого следует вздернуть. С северянами они вроде как считались союзниками, так как занимались общим делом, но никто не знал, что может выкинуть братство. Дозорные день и ночь охраняли отряд и важную спутницу. Рик надеялся, что старые боги будут благоволить и встречи с лордом Дондарионом не случится. На переправе через одну из речушек, впадающую в Красный Зубец, все вымокли и основательно промерзли. Костер и подогретое вино на привале помогли согреться, но Рик лишний раз убедился, что клинкам нужен собственный мейстер. Рыцарь еще в Харренхолле написал письмо в цитадель с просьбой выслать мейстера. Получить такого человека не выглядело простой задачей, но письмо подписал сам лорд Болтон, указав, что в связи с войной, необходимость в мейстерах существенно возросла, так что он обязательно прибудет. Вот только когда, его можно ждать и месяц, и куда дольше, а лечить людей требовалось прямо сейчас. 8 дней понадобилось красным клинкам, чтобы добраться до Риверона. Несколько раз дозорные издалека видели каких-то подозрительных людей, но близко к ним никто не приближался. На ночь Рик выставлял двойные караулы, а днем отряд численностью в 300 мечей сам по себе казался крепким орешком, раскусить который мог далеко не каждый. «Риверон», с ноткой уважения заметил Фрей, привставая в седле. «А во», только и сказала Рия Старк, крутя головой. Далеко впереди из туманной дымки поднимались высокие и горделивые стены замка, принадлежащего Талли. Солнце светило сквозь тучи бледным пятном и позволяло рассмотреть, что на донжоне вяло полоскается на ветру внушительное знамя, прыгающая серебряная форель на фоне красно-синих волн. Это означало, что хозяин замка, лорд Хастертаули, находится дома, хотя он давно никуда не выезжал. Здоровье его оставляло желать лучшего. Последние месяцы лорд лежал в кровати, пытаясь урвать у смерти лишние дни. «Не его, милая леди, а дом вашего деда», — Руси прятал улыбку в бороду, зная, как Рия относится к слову «леди». «Сколько раз говорить, чтобы ты меня так не называл? Нескончаемый дождь так всех доконал, что даже у девчонки не осталось сил как следует огрызнуться». Их заметили. Где-то на стене еле слышно запела труба. Спустя некоторое время поднялись ворота, и к ним устремился отряд всадников, человек под 30. «Я сир Робин Ригер, капитан гвардии Риверона», — представился их лидер, высокий и старый воин, подъезжая вплотную. Он снял шлем и продемонстрировал всем крючковатый нос, внимательные глаза и внушительную лысину. Его люди поглядывали на северян с отчетливым любопытством. «Сир Домерик Болтон», — парень выехал вперед, — «со мной сир Виллис Мандерли, наши друзья и солдаты. Именно вас мы и ждем». Сир Робин осмотрел их всех и остановил взгляд на Арье. «Почему вы так долго?» «Леди Кейтилин Старк волнуется и собиралась отправить людей вам навстречу. Дорога оказалась хуже, чем мы думали», — Мандерли посмотрел на небеса. «Нам пришлось задержаться. Проклятый дождь может свести с ума любого, но теперь все хорошо, слава богам». «Радостно такое слышать», — Ригер наклонился перед Арьей. «Добро пожаловать в замок вашего деда. Уверяю, вам тут рады. Риверон в вашем распоряжении, маленькая госпожа». «Большое спасибо, сир Ригер», — девочка немного смешалась от такого торжественного и официального обращения. «Есть ли свежие новости, сир Ригер?» — поинтересовался Мандерли. «Мы в дороге много дней и малость отстали от жизни. Вы слышали про взятие Теоном перевертышем Винтерфилла?» «Да, так вот, сир Родрик Кассель сумел отбить замок обратно и захватил перевертыша в плен. Ваш брат Рикон в безопасности, леди Арья». «Абран», — на лице девочки появилась радость, смешанная с тревогой. «О нем известий пока мало, и они нуждаются в проверке. Сир Кассель написал, что он якобы ушел с какими-то рядами на север. Они собираются за стену. Все звучит крайне странно и неправдоподобно». «Вы знаете Ридов? Они знаменосцы моего отца», — быстро ответил Арья. «Ну, моего брата Робба. Они с перешейка». «Да, леди Кейтилин говорит схожим образом. Сир Кассель пишет, что отправил за беглецами погоню. Что-нибудь еще?» «Нет, сир Домерик, больше новостей пока нет. А лорд Эдмар Талли? Он в верховьях Красного Зубца. Прошу вас следовать за мной», — старый рыцарь развернул коня. По дороге они расспрашивали капитана гвардии про Теона Грейджия. Рисвилла и Карстерка заинтересовала его дальнейшая судьба. К сожалению, сир Ригер ничего об этом не знал. Риверон встретил их приветливо распахнутыми воротами. В своей жизни Домерику довелось увидеть немало замков, и каждый из них поражал чем-то своим, особенным. Вот и относительно небольшой Риверон мог похвастаться очень удачным расположением и той защитой, что давали реки. Замок стоял на месте впадения Камниганки в Красный Зубец. Вода окружала его со всех сторон. Для осады такой крепости требовалось 3 армии, так, чтобы каждая вела осаду со своего берега. На внутреннем дворе находилась канавязь, колодец, амбар с распахнутыми воротами и большая кузница. Клинки начали спешиваться. Слуги уводили коней в сторону. «Мои люди промокли и устали», — заметил Болтон. «Им необходимо тепло, отдых и сытная еда. Уверен, что и от кружки эля никто из них не откажется». «Конечно, не беспокойтесь, сир Пек обо всем позаботится», — ответил капитан, подавая знак невысокому рыцарю. Тот приблизился, и Домерик вздохнул спокойно. «Теперь за людей можно не переживать». Следом за сиром Робином и еще 2 незнакомыми рыцарями северяне отправились в Великий Чертог. Мама Арья Старк не смогла удержаться и сразу же, как только увидела, побежала через весь зал к женщине, стоящей в окружении нескольких рыцарей и мейстера. «Моя голубка». Руки леди Кейтилин обхватили дочь, и она, не обращая внимания на окружающих, осыпала ее поцелуями. Арья обняла ее крепко-крепко и неожиданно расплакалась, спрятав лицо на груди. Рыцари молчали и отводили глаза, понимая радость встречи и не желая мешать. Хмурый свет проникал в зал через широкие окна с разноцветными стеклами и рассвечивал полы и стены причудливыми узорами. В воздухе чувствовался запах готовящейся еды. «Прошу простить мой минутный порыв, наконец сказала леди Кейтлин, обращаясь к присутствующим и отстраняясь от дочери. С момента последней встречи женщина постарела, ее красота словно поблекла и пропала. Сир Домерик, сир Виллис и все остальные, наш дом благодарен вам за содеянное, добавила она. Скажите, чем я могу отблагодарить за такую верную службу? Спасение моей дочери не окажется забытым. Пустяки, это наш долг, как знаменосцев вашего дома, благодушно ответил толстяк Мандерли. Мы просто оказались в нужное время в нужном месте, улыбнулся Болтон. С вашего разрешения, о делах мы хотели бы поговорить с королем Робом. Скажите, миледи, нет ли от него вестей? Ему показалось, что ответ не понравился леди Кейтлин, но она ничем этого не выразила. Лорд Болтон, отпуская сына, дал четкие указания дождаться в Риверроне короля Робба и уже с ним обсуждать важные вопросы. Леди Кейтлин, умудренная годами женщина, и разговаривать с ней непросто, сказал отец, давая последние указания. Роб король, но с ним тебе будет легче. И сейчас Домерик воспользовался хорошим советом. Как вам будет угодно. Король воюет, и воюет успешно. Не так давно он взял замок Крэг, где получил незначительное ранение. Она не удержалась и с улыбкой еще раз потрепала Рью по голове. Девочка просияла и вообще выглядела самым счастливым человеком на свете. «Думаю, вам стоит отдохнуть с дороги, а вечером мы устроим небольшой пир». С удовольствием, Мандерли не скрывал удовлетворения. «Мама, Домерик дал слово, что доставит меня к тебе, и он не обманул». Арья требовательно дернула леди Кейтлин за руку. «Он заслуживает награду». «Конечно, милая», женщина улыбнулась. «Но ты же сама слышала, что об этом он хочет разговаривать с твоим братом». «Ну, тогда ладно», Арья немного успокоилась. «Мне хочется столько всего тебе рассказать». Покидая великий чертог, Домерик обернулся. На сердце стало теплее, когда он увидел безграничное счастье в глазах девчонки. Ради одного этого следовало привести ее сюда. Красные клинки задержались в Риверроне дольше, чем рассчитывали. Пришли вести, что Ланнистер и Тиреллы разбили короля Станниса под стенами королевской гавани на реке Черноводной. По слухам, Тирион Бес применил там какую-то невероятную хитрость. С верховьев Красного Зубца прибыл лорд Эдмор. Он оказался человеком веселого нрава. У Болтона и у Мандерли он поинтересовался положением дел в Харринхолле, а потом закатил еще один пир, по случаю своей победы и в честь возвращения Арии. Лорд Эдмор не хватал с неба звезд, но общаться с ним Болтону нравилось. Король Роб Старк женился на Джейн Вестерлинг из замка Крек. Новость привезли Фри. После того, как Роб не выполнил свою клятву, отказавшись жениться на девице из дома Фреев, они оставили его войско и оскорбленные, отправились в Близнецы. В Риверроне они забрали своих родичей и покинули замок. Армия северян сразу стала слабей. Сама Арья, кроме матери, никого в Риверроне не знала, и так уж получилось, все это время общалась с Домериком, Руси, Торухином и Клинками. Они даже выбрались один раз на охоту и умудрились провести несколько поединков, втайне от леди Кейтлин. И наконец, король Роб прибыл в Риверрон, где его давно ждали. Друзья стояли на вершине воротной башни и смотрели, как северяне возвращаются назад. Реяли знамена, бегущий лютоволк Старков, белое солнце Карстарков, великан Амберов, водяной Мандерли, латный кулак Главеров, медведь Мормонтов и другие, включая гербы речных лордов. «Жаль, что нам не удалось порезвиться на западе», — заметил Торухин. По слухам, король Роб разграбил золотые рудники и взял приличную добычу, вставил Руси, и убил множество ланнистеров. С гордостью добавил Арья. Ее глаза сияли восторгом, и она все выискивала брата среди остальных воинов. «Почему вы об этом не говорите? Еще поговорим», — пообещал Домерик. Он стоял, скрестив руки на груди, поглядывал вниз и размышлял, как лучше повернуть предстоящий разговор. Поднявшийся ветер играл с его плащом бордового цвета. В великом чертоге собралось великое множество людей, воинов, рыцарей и лордов. Король Роб благодарил знаменосцев и вассалов за верную службу. Хвалил он и собственного дядю Эдмора, и Руси Болтона. Домерик стоял недалеко от кресла, заменяющий Робу трон, и дивился, как сильно тот изменился. Он повзрослел, возмужал, а в глазах и в выражении лица появилась какая-то уверенность и сила. Этот юноша, которому не так давно исполнилось 17 лет, уже научился командовать и распоряжаться чужими жизнями. Молодого короля окружал круг самых ближних людей. В него, кроме большого Джона Амбера, Галбарта Главера, седовласый Мейдж Мормонт, лорда Эдмора Талли, черной рыбой леди Кейтлин, входил Гавин Вестерлинг, отец жены раба. Сама молодая королева устала после дороги и ныне находилась в личных покоях. «Мой дом признателен вам, сир Домирик», — говорил король Роб, поглядывая на сестру и мать. «Скажите, чем я могу отблагодарить за верную службу, и это станет вашим?» «Лорд Гловер, который помог захватить Харринхолл, волнуется и просит помощи, чтобы отбить свой замок Темнолесья от железнорожденных, как и советовал отец». Домирик зашел издалека. «Передайте лорду Гловеру, что мы в ближайший месяц отправимся на север и поможем ему вернуть родовой замок». «Спасибо, ваша милость», — Галбард Гловер довольно кивнул. «Мой брат просит о правильных вещах. До нас дошли вести, что Дагмир Щербатый продолжает бесчинствовать на севере и захватил Торухина Фудел. Лорд Хилман Талхард волнуется за судьбу родичей замка и взывает к мести», — продолжил Болтон. «Кажется, Роб находился в хорошем настроении. Этим следовало воспользоваться. Я отдам соответствующий приказ мистеру. Сегодня же в Винтерфилл отправится Ворон. Сир Кассель выделит необходимые силы для возвращения Торухиного удела». «Что будет с Тионом Грейджем?» — спросил Карстерк. Он стоял рядом с отцом, и его вопрос вызвал волну негодования среди присутствующих. Не так давно многие считали Тиона другом и ближайшим к королю человеком. И такое предательство. «Посадить перевертыша на кол», — заорал Большой Джон, ударяя кулаком в раскрытую ладонь. Люди из Темнолесья, Торухиного удела и Мормонты поддержали Амбера громкими криками. «Тион пока что пленник в Винтерфилле», — Роб Старк поднял руку, и шум медленно затих. «Сир Кассель предлагает мне проявить милосердие и позволить перевертышу надеть черное и отправиться на стену. Я это обдумаю», — он обвел взглядом лордов, и люди замолчали, не смея возражать. «Стало понятно, что король успел приобрести немалое уважение, коль скоро даже горлопан Амбер подчинился. Что бы вы хотели получить, сир Виллис?» «Ваша милость, как вам известно, мой лорд-отец уже давно мечтает построить монетный двор в Белой Гавани. Вашему королевству нужна собственная монета, и нет места лучше защищенного, чем Белая Гавань. Тем более, порт расположен крайне удачно. Туда можно завозить серебро и золото из Брааваса и других вольных городов. Да и по ножу никто не мешает плавать вглубь севера. С вашего разрешения мы бы хотели начать выпуск северных денег с гербом вашего дома. Пора лютоволку пробежаться по всем городам и отправиться за море», — добавил он со смешком. Младший брат сира Виллиса, сир Виндил, который вернулся вместе с королем из западного похода, одобрительно заворчал и присоединился к просьбе. Братья Мандерли уже успели пообщаться и обсудить самые важные детали. Большой Джон Амбер, Рикард Карстерк и прочие лорды заволновались. Дело касалось денег, причем больших денег, и это многих насторожило. Если Мандерли получит свое, то их дом станет еще более могущественным. Сир Виллис и его люди показали себя наилучшим образом. «Они сопутствуют моему лорду-отцу во всех начинаниях и победах», — счел нужным добавить Болтон. «Северному королевству действительно нужны деньги. Просьба сира Виллиса весьма своевременна. Его лорд-отец из Белой Гавани уже писал об этом», — улыбнулся Роб. «Даю свое разрешение. Надеюсь, лорд Мандерли нас не подведет. Не сомневайтесь в этом, ваше величество. Мой отец верный ваш слуга». «Стоило бы обсудить королевскую долю и часть самого лорда Мандерли», — негромко заметила Кейтлин, наклоняясь к сыну. Болтон стоял близко и все расслышал. «Так мы и сделаем, матушка, но позже», — быстро ответил Роб Старк, досадливо махнув рукой. «Я и не сомневаюсь в вашей преданности, сир Виллис и сир Виндил. Поговорим о деньгах завтра. Ну а вы, сир Домирик, что хотите? Надеюсь, ваш отец дал вам соответствующие указания?» «Конечно, ваша милость», — Рик поклонился. «Как известно, замок Хорнвудов ныне без хозяина, и все его мужчины мертвы. У Хорнвудов и у нас имеются разногласия по земле. Мой лорд-отец просит позволения жениться на леди Хорнвуд. Тем более, они давно знакомы и с детства испытывали общие симпатии. Досадный случай помешал им обвенчаться много лет назад. Времена нынче неспокойные, и одинокой женщине непросто управлять такими большими землями. Это позволит принести мир на север. А не жирно ли будет?» Большой Джон выступил вперед. Его борода воинственно топорщилась, а лицо покраснело. Огромные кулаки предостерегающе сжались. «Оба моих дяди сватаются к леди Хорнвуд. Стоило бы не забывать об этом. Действительно, это слишком большой куш», — присоединился к нему лорд Рикард Карстерк. «У Дредфорта земли и так хоть отбавляй, а будет еще больше». «Верно, правильно», — раздались несколько голосов. Лишь многочисленные речные лорды молчали, не собираясь влезать в чужие и малознакомые дела. У нас в Темнолесе проживает Лоренс Сноу, сын погибшего лорда Хорнвуда», — вперед шагнул Галбард Гловер. «Парня можно узаконить и отдать замок ему. Он возродит род. Он бастард», — Рик глубоко вздохнул. «Начиналось самое тяжелое, торг, а у него отсутствовался соответствующий опыт. Да и общаться на равных с лордами ему приходилось впервой. Тем более, Темнолесье пало. Неизвестно, что с вашей семьей, не говоря про бастарда. Не стоит рассчитывать на бастардов», — поддержал Рика сир Виллис. «У них дурная кровь, а в такие смутные времена всем нужны крепкие знаменосцы. В Торухиновом уделе остались два мальчика, Брандон и Берин, их мать из Хорнвудов. Может, следует передать замок одному из них?» — предложила леди Мормонт. «Торухинов удел ныне захвачен. Никто не знает, живы ли мальчишки», — возразил Рисвилл. «Тем более, леди Хорнвуд не понравится, что ее лишают замка. Ведь Брандон и Берин ей не родня. А что, сир Виллис, Белая Гавань с этим согласна? Насколько мне известно, леди Хорнвуд в девичестве носила имя Мандерли, и вы также претендуете на часть их земель, Рабу. Судя по всему, не очень хотелось отдавать такой огромный кусок Болтонам. Но Руси взял для него рубиновый брод, Харринхоллой не проиграл на зеленом зубце лорду Тайвину. А еще ему вернули сестру. Такие заслуги следовало вознаградить, и это многие понимали. С неохотой, но понимали. Мой отец не возражает, ответил сир Виллис. Нет ничего важнее мира на севере. Тем более, в такое время. А лорд Болтон успел доказать свою полезность. Домирик спрятал улыбку. С чего бы Мандерли возражать, когда они еще в Харринхолле все обсудили. Болтоны поддерживают требования Белой Гавани на создание монетного двора, а те не против того, чтобы Хорнвуд отошел Дредфорту. Тем более, Домирик обещал сиру Виллису, что все зависит лишь от Винофрид. Если она родит ему несколько сыновей, то один из них получит этот замок. Так что сейчас сир Виллис фактически устраивал судьбу еще не родившегося внука. Правда, имелся один вариант, при котором леди Хорнвуд могла родить нового сына. Но женщина уже не молода, и в такой исход никто не верил. Быть посему, Роб долго думал, прежде чем пристукнуть ладонью по подлокотнику. «Меня предал тот, кого я с самого детства считал лучшим другом. Те же, кто не раз воевали с моими предками, ныне делают все возможное, чтобы помочь. Они уже вернули Арию. Я даю разрешение на свадьбу лорда Болтона и леди Хорнвуд. Это все, сир Домирик. Еще одна небольшая просьба, ваше величество». Домирик не собирался останавливаться, имея возможность получить еще больше. «У наших врагов сильный флот, и северу нужна защита с моря. Будет хорошо, если нам позволит основать небольшую крепость в устье Рыдальницы». Роб обвел взглядом своих лордов, тех, что ходили с ним на запад. Никого из них не радовала перспектива такого усиления Дредфорта. Болтоны и раньше считались, если и не вторым, то третьим домом севера. Сейчас, получив замок и земли Хорнвудов, они еще более укрепляли свое положение, и это не говоря про будущую крепость. Леди Кейтлин недовольно поджала губы. Уж она-то нашла бы слова и доводы, чтобы отказать Болтонам. «Я обдумаю вашу просьбу», — наконец-то решился Роб. «Мое решение вы узнаете чуть позже. Как вам будет угодно», — Рик открыто улыбнулся. Парень не сомневался в благополучном исходе дела. Роб просто не захотел лишний раз злить собравшихся. Его отец правильно рассчитал, говоря, что и в каком порядке просить. Сначала следовало упомянуть других лордов, потом женитьбу на леди Хорнвуд, а потом и строительство новой небольшой крепости. Если бы вначале попросить замок, а леди Хорнвуд приберечь напоследок, король мог бы и не захотеть делать такие щедрые жесты. Болтон смотрел на короля и думал, что непоправимо изменил историю. Молодой Старк чем-то шутил со своими лордами, и уж конечно не знал, что Домирик сделал все возможное, чтобы предотвратить красную свадьбу. Раньше вероятность избежать ее выглядела крайне малой, но обнаружив Арию и доставив девчонку в Риверен, Домирик сумел таки изменить ход событий. Присутствующие не догадывались, что их ждало в ближайшем будущем, и к чему, в итоге, привел бы отказ от просьбы Болтонов. Рик видел их бесполезные смерти и понимал, что они никогда не поймут, какой судьбы избежали. Теперь Болтонам нет нужды предавать Старков, а Фри в одиночку на предательство не решатся. Это уж точно. Старый Уолдер – мстительный и злобный лорд, но и осторожность, густо замещенная на страхе, одна из его неотъемлемых черт. Болтоны получили, что просили, и дальше больше. Если все пройдет хорошо, отец женится на леди Хорнвуд, а в устье Рыдальницы встанет новая крепость. Одним решительным усилием Дредфорд приобрел такое могущество, которая выдвигала его на первое место среди всех домов Севера. А эти люди, сейчас они недовольны и думают, что хитрецы Болтона их обошли, и никто из них не скажет доброго слова Рику за то, что он сейчас сделал. Он спас их жизни и сохранил мир на Севере. Более того, сам Север оказался единым, неделимым и сильным, пусть хоть на некоторое время. Король Роб покинул Великий Чертог. Он так никогда и не узнал, что в этот день сумел продлить себе жизнь. Глава 18. Северянка, новые люди и слово Болтонов. «Уезжаешь?» – сделанным безразличием спросила Рия Старк. Она нашла Домерика в Багараще Риверена. Место мало походило на суровые святилища в северных замках, но и здесь можно обращаться к старым богам. «Да, принцесса, не называй меня так, называй по имени». «Хорошо, Ария». Ему нравилось иной раз подразнить девочку. Она всегда реагировала очень бурно и яростно, как маленькая и свирепая куница. «Возьми меня с собой», — неожиданно выпалила та. «Я могу пригодиться. Мы же воюем, а не сидим на месте», — с улыбкой сказал парень. Предложение ему польстило. «Наверняка мой отец придумает для клинков какое-нибудь задание, и мы отправимся сражаться». «Сражаться я умею, ты знаешь», — заявила девочка с самым серьезным видом. «Да и к невзгодам привычно. А у тебя в отряде много разных людей. Я не помешаю. Возьми меня. Если позволит твой брат король и леди-мать, то я с радостью выполню эту просьбу», — дипломатично ответил Рик. Он знал, что подобного никогда не случится. Никто не позволит младшей сестре короля Севера находиться в его отряде и разделять все тяготы походов и битв. Пусть отряд известен и туда многие мечтают попасть, пусть о его пока еще скромной славе уже говорят среди северян, он не место для девочки. Хотя, присутствие Арии выглядело бы забавным, стоило признать. «Они не отпустят, я знаю», — грустно сказала Ария и замолчала, принявшись ковырять мягкую землю носком туфли. «Прости, что не могу ничем помочь», — после паузы ответил Болтон и дотронулся до ее локтя. «Мы же увидимся, и весьма скоро. Король Роб говорит, что через некоторое время выступит на близнецы, и мы там будем. Значит, увидимся». «Хорошо», — Ария грустно улыбнулась, не зная, что говорить и немного смущаясь. «Ненавижу такую неловкость. В общем, спасибо за все. Тебе спасибо. К нашей следующей встрече я сочиню о тебе песню. Она будет называться «Северянка». Эта идея, написать об Арье героическую балладу, пришла ему в голову недавно. Сначала он отмахнулся от нее, а потом призадумался. История девчонки и то, что ей пришлось пережить, требовали хороших стихов и запоминающихся рифм. А она сама заслужила его уважение. Мало кто смог бы пройти через такое и остаться в живых. Удивительно, как все может измениться, ведь в Винтерфилле она казалась грубой, неотесанной дикаркой. «Да ладно тебе», — протянула Ария, и в ее голосе послышалось отчетливое неверие. «Песню? Серьезно? Ага. О том, что ты видела в Королевской гавани и как сумела улизнуть из логова львов». Он не стал упоминать о казни лорда Старка, зная, что воспоминание расстроит ее. «Не стоит бередить чужие раны, но строки об этом обязательно будут. Ты слишком-то сильно там не заливай. Я ничего героического не совершила», — она покраснела. «И про себя не забудь упомянуть. Людям обязательно понравится красный клинок. Кто знает, что бы было, если б ты меня не узнал в Харренхолле. Вдруг, вся жизнь пошла бы иначе, ведь я вас побаивалась и не собиралась открываться». «Тут ты права», — признался Болтон, невольно поражаясь, как ей удалось догадаться или почувствовать новую вероятность. «Я рад, что боги послали встречу с тобой. Мы хорошо поладили и расстаемся с добрыми сердцами. И я рада». Она подняла на него серые глаза. «Всего хорошего, Домерик. И тебе, Ария». Он пожал ее тоненькую и сильную ладошку, как мужчина пожимает руку мужчине, зная, что жест понравится Старк. «Увидимся в близнецах». Обратная дорога до Харренхолла не запомнилась ничем, кроме дождей. Раньше, по дороге на Риверен, они думали, что это и есть настоящий сезон дождей. Они ошибались, он только начинался. Казалось, неведомый великан распорол у небес брюха и оттуда хлынули целые потоки. Ливень шел днем и ночью, то затихая на короткое время, то вновь возобновляясь. Он безостановочно стучал по листьям, одежде и лицу. В лужах надувались и лопались пузыри. Пахло влажной землей. Многие северяне простудились и кашляли. Они умели прекрасно переносить холод, но нескончаемый дождь угнетал сильнее стужи и морозов. Дороги, поля, еда, одежда – все раскисло. Весь мир стал серым, сырым и неприветливым. Всадники уныло горбились в седлах и мечтали поскорее добраться до цели. Лайтфут временами вздыхал так красноречиво, что мог бы разжалобить и гранитный валун. Еще бы ему не скорбеть, коли при такой сырости ржавчина плотно ляжет на кольчуги, на оружие и на различные металлические детали упряжи. Очистить и приводить их в идеальный вид придется оруженосцу. И когда мрачный Харренхолл показался впереди, все невольно обрадовались. «Наконец-то», — буркнул сир Виллис. Вода стекала по его лысине, лицу и мощному носу, превратив длинные усы в две обвисшие тряпки. 10 лет жизни отдам за теплую ванну», — раздался голос Руси. «Боги, как я хочу забраться в кипяток, а я сначала выпью горячего, с корицей и гвоздикой, вина», — хмыкнул Тор. «По такой погоде разве может что-то быть лучше, ежели только две девицы с двух сторон и просторная кровать», — отозвался Бинфрид Фрей. «На воротах их встречали. Рады видеть вас, сир». Арвик Лайтфуд, командующий стражей, вышел вперед и подошел к коню Болтона. «Как добрались?» «Так себе», — буркнул парень. К отцу своего оруженосца он относился хорошо, просто говорить и задерживаться не хотелось. «Ничего, сейчас обсохните и подкрепитесь», — понимающе усмехнулся мужчина, переводя взгляд на сына. «Мы вас заждались. Вечером в зале 1000 очагов состоялся общий ужин. Но прежде, в течение целого часа, Домерик докладывал отцу о поездке и положении дел в Риверане. Лорда Болтона интересовало многое, как изменился король Роб, как он общается с другими лордами и как они к нему относятся, каковы потери в войсках и каково общее настроение, что говорят фреи, что они намерены делать дальше, как он нашел леди Кейтлин и вообще, как прошел разговор. Сам он каким-то невероятным образом сумел убедить всех тех фреев, что находились в его войске, не покидать Харренхолла после того, как король нарушил свою клятву. Если бы Роб Старк умел так общаться с людьми, то он мог бы избежать немало проблем. Большой Джон, лорд Гловер, леди Мормонт и старший Карстарк выступали против того, чтобы ты женился на леди Хорнвуд, отец, рассказывал Домерик. Они всеми силами мешали королю принять благоприятное для нас решение. Подобного стоило ожидать. Хозяин Дредфорта откинулся на спинку кресла, обитого черной кожей, и перевел взгляд на ревущий в очаге огонь. От него шло приятное тепло, и Домерик со скрипом пододвинул свой стул поближе. Как же приятно находиться в сухой и чистой одежде под надежной крышей. А что Мандерли? После разрешения на строительство монетного двора они полностью довольны жизнью. Верно, у них появились основания для подобной радости. Белая гавань так является торговым окном для всего северо-восточном побережье, но теперь деньги потекут рекой. Удачно получилось с моей помолвкой, да? Спросил Домерик. Да, пожалуй, что и удачно, негромко согласился лорд Болтон. Дни шли за днями. В Харренхолле, как оказалось, делать было нечего. Война протекала вяло и ничем особенным пока не поражала. Красные клинки совершили небольшой 3-дневный рейд, пройдясь по окрестностям, и благополучно вернулись обратно. К возмущению и негодованию Рика, им посчастливилось наткнуться на деревни, где успели побывать кровавые скоморохи. После них живых практически не оставалось, а некогда цветущие места напоминали 7-е пекло. Трупы с распоротыми животами и глотками валялись на земле или висели, подвешенные в самых разнообразных позах. Было видно, что большую часть из них перед смертью пытали. Дома, как правило, сжигались. От них оставались лишь жалкие остатки с печами и каменными вытяжками очагов, различных собак и кошек и тех, кого не принято засовывать в котел, когда есть другая еда. Скоморохи также не щадили. Хотя зачем убивать беззащитных и неопасных тварей, Болтон не понимал. Большая часть простых дредфордцев относилась к таким картинам вполне спокойно. Тор и Руси ворчали, что надо знать меру. Бинфрид Фрей открыто возмущался и считал, что так действовать нельзя. Возможно, он говорил так не случайно и не по велению сердца. Ходили слухи, что король Роб собирается передать Харренхолл и его земли одному из фреев. Сам Домерик твердо знал, что такая бессмысленная жестокость приносит мало пользы. В самом начале войны, возможно, но затем от нее одни беды. Если не хочешь, чтобы тебя убили как бешеного пса, не веди себя как он, как-то раз сказал отец. И Рик запомнил, в его глазах кровавые скоморохи весьма сильно напоминали бешеных собак, а с такими разговор короткий. Когда красные клинки вернулись в Харренхолл, Рик заскучал окончательно, и даже друзья, их компания и шутки не сильно помогали. Он все сильнее хотел обратно, на родной север, да и предстоящая свадьба с Винифрид Мандерли часто вставала перед его мысленным взором. «У нас, слава богам, все хорошо. Я читаю книги, «Подпеваю сестре и вышиваю тебе новый плащ», – писала ему девушка в очередном письме. «Время тянется так медленно. Когда же мы, наконец, увидимся? Я так по тебе скучаю, Рик. Я мечтаю о свадьбе, и не только о ней». От этих строк на сердце становилось теплее. Он не сомневался, что не просто нравится Вине. Нет, в такой долгой разлуке девушка успела его полюбить. Не зря же она так откровенна. Она признавалась, что он ей снится и обещала, что покажет весь замок и всю Белую гавань. «А потом мы отправимся в твой Дредфорд», – мечтала девушка. Такие сладкие весточки помогали ему побороть скуку, и он с улыбкой писал ответное письмо. Болтон уже давно не помнил, какое оно по счету. Прилетел ворон от Микеля Редфорта. Его отцу, лорду Хортону, надоели любовные подвиги сына, и он решил женить его на Изилле Ройс. Свадьбу назначили через 2 недели. Домерик огорчился, что не сможет на нее попасть. Наконец-то из цитадели прислали мейстера. Им оказался невысокий и щуплый мужчина 25 лет по имени Бинджин. Он коротко стриг волосы и, как и все прочие мейстеры, носил длинное и широкое одеяние с просторными рукавами. «Расскажи про себя», – велел ему Домерик, разворачивая рекомендательное письмо из цитадели. Там стояло несколько печатей, а сам текст подтверждал, что конклав архимейстеров, изучив прошение сира Домерика Болтона, направляет к нему соответствующего человека. Разговор происходил в одной из комнат башни страха, где рыцарь жил последнее время. «Я из королевских земель, сир, из Камнепляса, если вы знаете, где это?» «Знаю, не сомневайся», — ответил Болтон, откладывая письмо в сторону. «Замок принадлежит дому Масси, так и есть, но я не из этого дома и не их бастард. Просто там, на побережье, живет наша семья. Мы рыбаки, а я пятый ребенок. Когда я малость подрос, отец сказал, что всех нас прокормить не так-то и просто, и велел отправляться в цитадель». «Понятно», — протянул Болтон, еще раз осматривая молодого мейстера. «Конечно, не совсем хорошо, что он из королевских земель, с которыми север как раз сейчас воюет. С другой стороны, все мейстеры служат не своей родине, а тому замку или месту, куда их направит, и повода усомниться в их верности пока еще ни у кого не появлялось. А то, что он из простолюдинов, его и вовсе не волновало. Среди мейстеров такое положение дел в порядке вещей. Расскажи про свою цепь. Месяц назад я принял все обеты и отстоял ночное бдение в склепе. И когда пришло письмо, что на север требуется новый мейстер, меня отправили к вам. Ведь я правильно понимаю, что со временем вы намерены вернуться в Дредфорд? Так и есть. Но я спрашивал про цепь, напомнил Рик. Я как раз хотел о ней сказать. Бен поддел пальцем внушительное украшение на шее и оттянул его в сторону. Вот серебряное звено, которое доказывает, что я преуспел в медицине и лечении ран. Это чугун. Он обозначает, что я умею обращаться с воронами. Еще есть медь, отвечающая за познание в истории, свинец, олово, платина и бронза. А золото? Болтон знал, что символизирует данный металл. Нет, сир Домерик, к сожалению, деньги и расчеты мне пока не покорились, и валерийской стали нет, магии я не обучен. Жаль, признался Болтон, если бы они поладили с новым мейстером и если бы тот сумел завоевать его доверие, с ним можно было бы обсудить интересные вещи, касающиеся его видений. Рик не был уверен, что когда-нибудь начнет об этом рассказывать, но почему и нет. Из дальнейших расспросов Болтон выяснил все необходимое. Бен не входил в число лучших школяров и выпускников цитадели. Он был, что называется, крепкий середняк. В целом, такой подход мог считаться даже справедливым. Люди знали, что лорды и рыцари в случае нужды отправляли в цитадель письмо с просьбой прислать нового мейстера. Многие думали, что то, куда попадет тот или иной выпускник, отдавалось на волю случая. Конечно, дело обстояло иначе. В цитадели существовали и родственные связи, и протекция. Наиболее одаренных мейстеров разбирали самые влиятельные лорды и дома, так что ему не следовало расстраиваться на судьбу и спокойно принимать то, что она давала. «Присаживайся, Бен. Ты будешь служить не Дредфорту, а мне и моему личному отряду. Он носит название «Красные клинки». Слышал о нем? Нет. Пока не добрался до речных земель. И что говорят в речных землях? Что с клинками лучше не связываться? Людям не откажешь в прозорливости». Услышанное ему понравилось, и он рассмеялся. «Кстати, как прошла дорога?» «Все хорошо», — Бен улыбнулся и отхлебнул из кубка предложенного вина. «Я двигался пешим, выбрав обходной путь через Королевскую гавань. Чем дальше к северу, тем тревожнее на дорогах, Но кто станет чинить препятствия мистеру? Возможно, ты и прав, а возможно, и нет, Рик усмехнулся, вспоминая о кровавых скоморохах. Эти-то при случае могут и мистера подвесить на осину, предварительно вспоров брюхо. Не понял вас. Неважно, парень махнул рукой. В Харренхолле растут чердрева. Я приму твою клятву верности под их кроной. Как скажете, новый мистер с достоинством наклонил голову. Не надо так официально, Болтон рассмеялся. Мистер начинал ему нравиться, а так как им предстояло прожить рядом многие годы, то добрые отношения следовало заводить с самого начала. Ты познакомишься с моими друзьями и людьми, и увидишь, как мы общаемся между собой. В один из дней во внутреннем дворе Харренхолла северяне встречали кровавых скоморохов. Квохорский козел разбил свой отряд на несколько частей, и сейчас в замок возвращалась одна из них, во главе с самим Варгахаутом. Ну и жалкое же зрелище, сквозь зубы процедил сир Виллис. Он стоял рядом с Домериком, заложив руки за широкий ремень. Колит на его животе натянулся и угрожающе трещал, словно собираясь порваться в любой момент. Позади будущего родича находились чуть ли не все рыцари и воины Белой Гавани. Судя по тому, о чем они переговаривались, возвращение наемников особой радости у них не вызвало. Белая Гавань всегда могла похвастаться славными традициями рыцарства, лучшими на всем севере. Может, они и не дотягивали до блеска и величия простора и утеса, но Мандерли, придя в Белую Гавань, не забыли о своем прошлом. Тем более, у них существовал овеянный легендами Орден Зеленой Руки. Младший Болтон задумчиво покрутил на пальце покрытое эмалью кольцо. Ему его подарила Винофрид Мандерли. Тогда он не догадался спросить об ордене, его традициях и ее предках, что в нем состояли. Сейчас почему-то казалось, что с ним не все так просто. За самим Домериком отпускали громкие шуточки клинки, делать-то все равно в Харренхолле больше нечего, а прибытие скоморохов, какое-никакое, а развлечение. Помимо них множество северян высыпало на внутренний двор. Как и обычно, все находились при оружии. Его тяжесть воспринималась как нечто естественное и близкое, как то, без чего истинный воин себя не мыслит. «Они пьянее вина», — первым заметил Руси. «Гляните-ка, некоторые с трудом в седлах сидят». И правда, скоморохи основательно упились. Слышалась ругань, тупые шуточки, кто-то гудел в трубу и бил в барабан. Между ними находилось свыше сотни пленников, все избитые, худые, закованные в колодки или со связанными руками. На женщинах практически не оставалось одежды. Даже сейчас кто-то из скоморохов не ленился нагибаться с седла и лапал их с громким смехом. Два или три наемника держали длинные бичи. Они гоготали, отвешивая ленивые удары тем, кто, по их мнению, шагал недостаточно быстро. Глядя на наемников, Домерик почувствовал пробуждающуюся ярость. Они просто скоты, тупые и жестокие палачи, убийцы. Такой сброд на службе у отца больно бил по репутации всех северян. Парень с силой сжал челюсти и втянул воздух. В голове появилась идея, и он передвинул перевязь с мечом в более удобное положение. «Лорд Болтон, мои ребята вернули США победой и добычей». Варгахаут осторожно спустился с коня и подошел к ним. Он не оказался особо пьяным и вел себя самым естественным и спокойным образом. «Где остальные ваши люди?» — холодно спросил Руси Болтон, оглядывая разношерстную толпу. «Продолжают шибирать фураж», — козел по привычке осклабился. «Согласно вашему же указанию, насколько я помню, лорд Болтон не приказывал так относиться к пленным». Сир Виллис возмущенно ткнул пальцем в грудь наемника. Люди из Белой Гавани поддержали его громкими криками. «К чему все это?» «Это война, шир Мандерли», — улыбнулся Варгахаут. «На ней все средства хороши». «Согласен». Домерик решительно шагнул вперед. Он оглянулся и осмотрел своих клинков, Карстерка и Руси. На их лицах не было радости, и он успел подать им знак приготовиться. «На войне, как на войне, бей их!» Рыцарь выхватил меч из ножен и резко, продолжая движение, ударил снизу вверх. Надо отдать должное, Варгахаут обладал отменной реакцией. Он отшатнулся, хватаясь за оружие, и даже успел наполовину выхватить меч из ножен. Прекрасно заточенный клинок Домерика перерубил ему руку в локте. «Наши клинки остры». Следующим движением парень поразил его в бедро и сбил на землю. Кровь в жилах пела и играла, как молодое вино. Он отчетливо понимал, что все, что сейчас происходит, правильно и верно. За козлом стояли его офицеры. Он ринулся на них, отсекая от отца и сира Виллиса, чтобы с ними, не дай боги, ничего не случилось. «Кархалт!» — заорал Торухин, выхватывая меч и бросаясь на наемников. «Вперед!» — Русерисвилл принялся орудовать сталью. Его отряд моментально вступил в схватку. Они были прекрасно вышколены и привыкли доверять своему лидеру. И если он что-то начинал, то остальные с радостью подхватывали. Клинки. Их боевой клич вспугнул птиц с окружающих двор башен. Спустя несколько мгновений к ним на помощь с воодушевлением пришли люди Белой Гавани и Родников. Пьяные и не ожидающие ничего такого бравые ребята вначале растерялись и позволили сбить себя в кучу. Лишь затем, окруженные со всех сторон, они несколько опомнились и постарались оказать сопротивление. «Козла оставить в живых!» — крикнул Рик через плечо и с удовлетворением заметил, как желтый снег ударил поднимающегося варгахаута древком копья по голове, вновь сбил на землю и принялся связывать. Бой, как это обычно и случалось, полностью захватил его. Он отдался ему, позволил увлечь, не утрачивая хладнокровия и замечая, что творилось вокруг. Отец и сир Виллис дружно отпрянули назад. Перед ними непонятно откуда появился железные икры. Он кричал, подзывая к себе остальных гвардейцев. Наемники визжали от страха, матерились и пытались что-то сделать. Двор наполнился болью, проклятиями и мольбой о пощаде. Рик отбил выпад и пронзил чей-то разъявленный в крике рот, подсек под колено еще одного врага и сошелся с третьим. Тот вскинул рэкх, и меч перехватил его в воздухе, высекая искры. Начался тот танец стали и смерти, который он просто обожал. На Болтоне был камзол до колен, колеты штаны, заправленные в сапоги из прекрасно выделанной кожи бежевого цвета. Все это, в отличие от тяжелых рыцарских доспехов, давало возможность двигаться легко и изящно, словно танцуя. И он применил один из пируэтов водного плясуна, которому его научил Ария Старк. Болтон развернулся через плечо, смещаясь и уходя в сторону. Ноги уверенно выполнили все положенные движения. Они не споткнулись, не сбились с ритма и несли тело послушно и легко. Он пригнулся, пропуская рэкх над собой, и локтем толкнул наемника в спину. Здоровенный черный мужик лишь начал разворачиваться, а Рик уже погрузил меч ему под мышку. Он испытал восторг от того, каким вышел заключительный выпад, невесомым, почти нежным. Рыцарь успел увидеть краем глаза надвигающуюся опасность и отступил, разрывая дистанцию. Недостаточно быстро. Он почувствовал, как ребра протестующих руснули. Боль пронзила тело, но азарт помог ее игнорировать. Он сжал челюсти и мгновенно развернулся, успевая основанием клинка отбить в сторону еще один удар. Северная сука. Толстый и приземистый наемник дохнул сивушным перегаром прямо в лицо. Он густо порос черным волосом и напоминал обезьяну. А еще у него отсутствовал нос и по этой примете Рик сразу его припомнил. Перед ним оказался Рорж, один из тех подонков, кто помог захватить Харринхолл, а потом влился в славные ряды кровавых скоморохов. Рорж вновь махнул палицей, но теперь Болтон был наготове и ушел в сторону, полоснув Безносова по руке. Плоть разошлась, показывая бледно-розовое мясо. Наемник заорал, но оружие не выпустил. Они закружились, обмениваясь ударами. Домерик уже представил, как следует сражаться против такого сильного и выносливого, но не слишком подвижного врага. Правда, насладиться схваткой ему не дали. «Сдохни уже!» Тяжелый клинок Карстерка глубоко вошел Рожу в шею, перерубая мышцу, ключицу и связки. Кровь ударила, как со свиньи на бойне. «Тор!» — закричал Домерик, не скрывая разочарования. «Нахрена ты влез? Да брось! Это же не рыцарский поединок по всем правилам, а обычная резня!» Друг пожал широкими плечами и осмотрелся по сторонам. Схватка закончилась. Лишь в нескольких местах продолжали добивать одиноких наемников. Слышались смачные и сочные удары. Пленники отпрянули к одной из стен и сейчас в ужасе таращили глаза. Кое-кто молился, опустившись на колени и вздымая связанные руки к небесам. Некоторым из них не повезло, и они разделили участь скоморохов. Домерик глубоко вздохнул, осторожно потрогал бок и понял, что досталось ему серьезно. Он бросил еще один взгляд на оружие, которое продолжал сжимать мертвый наемник. Приди удар Рожа не по касательной, и все могло бы закончиться куда хуже. Да и ранили его не мечом, а палицей. В этом имелись свои достоинства и недостатки. Крови оказалось много. Она пузырилась, вытекая из ран, и медленно заполняла небольшие углубления и ямки среди брусчатки. К счастью, северян среди убитых практически не оказалось. Лишь несколько человек зажимали раны, да трое не торопилось подниматься с земли. Нападение на скоморохов оказалось таким неожиданным, что застало последних врасплох. Множество наемников попрощалось с жизнью невероятно быстро. И что это было? Раздался тихий голос лорда Болтона. Он наказал на всех действия, сходное с ледяным душем. Только что все возбужденно кричали, что-то говорили, двигались, и вдруг, почти моментально, весь огромный двор Харренхолла погрузился в тишину. Лишь несколько лошадей продолжали всхрапывать, достонали раненые. «Разве ты не видишь, что эти ублюдки позорили всех нас?» Еще не остывший от боя Домерик повернулся к отцу и, не обращая внимания на боль, твердо встретил взгляд его холодных глаз. И он не отвернулся, ведь у него самого точно такие же глаза. Пусть он моложе, но в нем течет кровь предков, и он ничем им не уступает. Сейчас они гордятся им. Вдобавок, рыцарь чувствовал не только свою силу, но и правоту. А с таким набором можно и горы свернуть. Они, скоты, даже воздух рядом с ними пахнет падалью и предательством. Предавший раз предаст снова. Верно, отлично сказано. Сир Домерик прав. Раздалось со всех сторон. Северяне принялись потрясать мечами и свистеть. Стража на стенах начала стучать оружием в щиты. Домерик отчетливо понял, что сделал еще один шаг к завоеванию чужих сердец. Таких деяний Север не забывает. «Прошу вас, не гневайтесь, лорд Болтон», — к ним подошел сир Виллис, старательно переступая через красные лужи. «Каждый отец мечтает о таком сыне. Я счастлив, что он породнится со мной. Пусть так, по лицу старшего Болтона было невозможно определить, гневается ли он или наоборот, поддерживает такой исход событий. Но я дал слово Варгахауту, что он станет лордом Харренхолла. Поэтому я и не убил его». Рик широко улыбнулся и быстро стер чужую кровь с лица. Он остался в живых. Никто не посмеет сказать, что Болтоны не держат слова. Он получит Харренхоллу, весь, без остатка. «Мне по сердцу такие слова», — первым засмеялся Мандерли. Его смех звучал гулко и раскатисто, как из пустой бочки. К нему по одному, по двое начали присоединяться все остальные. Дальние воины и солдаты, конечно, не слышали разговора, но и они не остались в стороне. Через минуту смех заразил весь Харренхолл. Пожалуй, это наилучший выход. Даже на лице старшего Болтона промелькнуло подобие улыбки. «Мистер Медрик, окажите всю возможную помощь лорду Харренхолла Варгахауту. Он должен выжить. Не сомневайтесь, милорд, я приложу все силы», — немедленно отозвался мистер и сразу же склонился над раненым. Связанный и окровавленный козел лишь скрежетал зубами. И все же Домерик знал, что своевольство отец просто так не спустит. Никто не ожидал ничего подобного. «Ты застал скоморохов врасплох», — отец принял его в горнице. Сам он сидел, но сына оставил стоять, таким образом выражая свое отношение к случившемуся. «Кроме них, здесь больше никого не было. Расскажи-ка, как тебе пришла в голову такая идея? Козел никогда мне не нравился. После того, как я увидел, что он вытворяет в деревнях вокруг Харренхолла, стало ясно, что его надо кончать. Ну и то, как они вернулись в замок, как вели себя, как горланили песни и бахвалились на виду у наших солдат. Мне показалось, что так будет правильно». «Что именно?» «Сделать красивый жест, перерезав их всех. Северяне оценят. У нас уважают силу. Да и не лишним будет напомнить, что у Дредфорта тяжелая рука.